что может быть вкуснее и вреднее, чем чашка крепкой харадики под сигаретку в четверть первого ночи? А ничего. Особенно если приправить это столь предосудительное накануне очередного рабочего дня времяпровождение бездумным пролистыванием страничек в недрах паутины. А все ради того, чтобы не думать о том, что же мне делать дальше с синеоким милордом-капитаном. А делать что-то надо. Сколько ни делай вид, что ничего не произошло, сколько ни отговаривайся наведенным безумием и коллективными галлюцинациями, ситуация не изменится, пока мы ее не изменим. После этого выезжа сумасшедших по областным просторам вернуться к тому, с чего мы начали, уже не получится. Никак. Почти невинные полуприятельские отношения изжили себя на полянке в колдубинских чащах. В буквальном смысле сгорели синим пламенем. И теперь у нас только два выхода. Либо убегать друг от друга без оглядки и с воплями, либо... На этом мысль моя зависла, ибо первый вариант мне не нравился категорически. Он был попросту неприемлем. Я не могу без него. Пафосно звучит, правда? Согласна. Только факты – самая упрямая вещь в этом мире. И в десятке сопредельных. Я без него не могу. Вот от этого и нужно плясать. Нам надо поговорить, подумала я, разглядывая ассортимент товаров для экстремального отдыха на природе, выставленный на одной из страниц паутины. О, хочу такую. Я прокрутила страницу вниз, чтобы получше рассмотреть характеристики прекрасной легкой палатки от изумрудных холмов. Сиды-производители клятвенно заверяли, что тесно не будет. Хорошая палатка, двухместная. Нам жизненно необходимо поговорить. И откладывать этот разговор не просто глупо, но еще и опасно. Кто знает, куда воля судьбы и начальства забросит нас завтра или через неделю. Может, нам Колдубинск еще беломраморным Тирионом покажется. И потом, это сейчас я такая смелая и решительная, а через пару дней струшу ведь. Я себя знаю, начну думать, сомневаться, анализировать. Нет, выяснить все между нами надо именно теперь, не откладывая. Но проклятие, кто должен сделать первый шаг? Кто из нас, в конце концов, мужчина и воин? Особенно учитывая тот факт, что тогда в лесу нечего лукавить. Нельзя, конечно, сказать, что я с легендарным напором доблестных предков овладела, это деликатнее звучит, храбрым и благородным воином прямо-таки на поле битвы по праву победителя, но, в общем-то, все-таки именно я первой перешла от угроз к их реализации. Ну, славно. Прогрессирую в иносказаниях и плетении словес. Короче, винить кроме себя некого. Значит, отвечать мне? Ах, Моргот и все твари его! Хотелось бы все-таки разделить ответственность. Вот если бы можно было договориться, скажем, я утрясла бы все со своим семейством, а Эрин... А что Эрин? Он покуда молчит. Дежурит он, вообще-то. Но от необходимости признаться в своей недопустимой распущенности и легкомыслии перед старшими родичами это меня не освобождает. С мрачной решимостью подумала я и полезла за телефоном. Блудила на полянке именно я. Значит, и отвечать за это мне. В конце концов, насильно меня в кусты никто не тянул. А Эрин на роль коварного соблазнителя благородных девиц не подходит ни по каким параметрам. И пока не нашлись какие-нибудь излишне наблюдательные доброходы, готовые заложить преступную парочку начальству и семейству, надо их опередить. В отчаянном положении нападай, выражаясь не слишком точной цитатой из трудов великого хинтайского полководца древности. Сноска. В нашем мире это высказывание принадлежит Сунь Цзы. И хотя до положения дело не дошло, и дойти не может, или мы не эльфы, но ситуация и впрямь отчаянная. Я выкурила еще одну глоурунджину и решительно набрала номер арка. Вот и проверим, посечет ли карающий меч фамильной чести мою повинную голову. За что люблю своих братьев, так это за проницательность, интуицию и понятливость. Особенно арка с Ауданом. Трое младших мы были погодками и росли вместе, в золотые годы детства практически не разлучаясь. В общем-то, мне и сейчас именно с ними найти общий язык проще всего. Иногда даже вслух говорить ничего не надо, чтобы тебя поняли сразу и правильно. На звонок Арк ответил после второго гудка. «Да, сестрица, с прошедшим тебя!» «Спасибочки, братец, дежуришь?» «Только сменился. А ты звонишь, чтобы пожелать мне спокойной ночи?» «Не совсем». Я слегка занервничала, смущенная подозрительно веселым голосом брата, и сломала в пальцах очередную сигарету. «Понимаешь, брат, тут такое дело...» «Нол», — Арк хмыкнул, — «сердце мое. В прошлый раз, когда ты начинала разговор с этой фразы, речь шла, если я не ошибаюсь, о разбитом папином мотоцикле. Что ты натворила на этот раз? Сожгла свою контору?» «Хуже», — мрачно ответил я. «Тут дело касается чести семьи и моего, моей... Короче, понимаешь, так получилось, что я... Мы были в командировке вдвоем, и... Но он не виноват, это все я».